Глава 43. Глафира Семеновна очень плохо объяснялась по-французски и знала, как она выражалась, только комнатные слова. Англичанин говорил «еще того плоше». Но они разговаривали и как-то понимали друг друга. Он понял, что его приглашают остаться в купе, боясь проезжать по такому опасному участку, как Адрианополь-Черкесской, где несколько раз случались нападения на поезда, спускающихся с гор разбойников, и остался в купе супругов, перенеся с собой кое-какие свои вещи и, между прочим, два подсвечника со свечами. Сначала он считал супругов за болгар и, вынув из саквояжа какой-то спутник со словарем, начал задавать им вопросы по-болгарски. Но Глафира Семеновна сказала ему, что они русские. «Рюс!» «А, рюс! Yes, yes, рюс!» спохватился он, указывая на большие подушки супругов как атрибуты русских путешественников, хорошо известные всем, часто проезжающим по заграничным дорогам. «Рюс де Москву», — повторил он, достал вторую книжку и стал задавать уже вопросы по-русски. Русский язык этот, однако, был таков, что ни Глафира Семеновна, ни Николай Иванович не понимали из него ни слова. «Лесе». «Будем говорить лучше так. Парлен франсе!» Отстранила Глафира Семеновна его книжку с русскими вопросами, написанными латинскими буквами, и англичанин согласился. Кое-как мог он объяснить смесью слов разных европейских языков, что едет он теперь в Константинополь, а оттуда в русский Крым, что он археолог-любитель и путешествует с целью покупки древних вещей. Он вынул из саквояжа и показал супругам древнюю православную маленькую икону с серебряным венчиком, которую он купил в Софии у старьевщика, медную кадильницу, в сущности, особенной древностью не отличающуюся, кипарисный крест — тоже в серебряной оправе, несколько византийских монет императора Феодосия и лоскуток старой парчи. Что нельзя купить, с того он просит снять фотографию, для чего он возит с собой моментальный фотографический аппарат. Разговаривая так, они проехали маленькую станцию Кадикёй и остановились у платформы станции Адрианополь. «Ну, теперь нужно держать ухо востро», — сказала мужу Глафира Семеновна, несколько изменившись в лице. «Самое опасное место начинается. Адрианополь, а после него через несколько станций и проклятая, проклятая станция Черкесской». «Да, да, но теперь уже нас двое мужчин», — сказал ей в утешении Николай Иванович. «У англичанина револьвер, у меня кинжал. Так чего уж тебе?» «Ах, оставь, пожалуйста. Что вы поделаете, если в поезд вскочит целый шайка разбойников? Убери свою сумку-то с деньгами под диван. Если и ограбит нас, то все-таки деньги-то останутся. Трудно им будет догадаться, что деньги под диваном. Или нет? Погоди!» Переменила свое намерение Глафира Семеновна. «В сумке пусть останется перевод на лионский кредит, а 100-рублевые бумажки дай мне. Я сейчас пойду в уборную и спрячу их себе в чулок. Туда же уберу и бриллианты. Про здешних разбойников прокурор рассказывал, что они довольно деликатны, так, может быть, даму-то и не станут так уж очень подробно обыскивать». Николай Иванович передал ей пачку, завернутую в бумагу. Она отправилась в уборную и через несколько времени вернулась. «Готово», — сказала она, силясь улыбнуться, но у самой у нее дрожали руки. Она попросила у англичанина понюхать спирту. Англичанин подал ей флакон и, кроме того, предложил ей валерьяновых капель. Она приняла и капель, и немного успокоилась от них. Поезд в Адрианополе стоял минут 20. Николай Иванович и англичанин ходили в буфет и выпили по 3 рюмки коньяку. Со станции Николай Иванович вернулся значительно повеселевший и сказал жене: «Вот тебе и мусульманская земля. Магомед запретил вино, а они коньяк продают в буфете». «И ты выпил?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Выпили с англичанином по рюмочке. Почем знать? Может быть, уж последний раз. Может быть, уж дальше ни за какие деньги не достанешь», — сказал Николай Иванович. «Ах, дай-то Бог!» Поезд тронулся. Глафира Семеновна начала креститься. От валерьяновых капель она чувствовала себя спокойнее и повторила прием. Второй прием стал навевать на нее даже сон, и она стала дремать. Пришел турок-кондуктор еще раз проверять билеты. «Скоро станция Черкесской будет?» — спросила она его по-французски. «Узун кёпрю, Павловской, Люлей-Бургас, Мурядли, Кёпекли, Черкесской», — дал ответ кондуктор, перечислив станции. «Мерси, а на всякий случай вот вам», — сказал Николай Иванович по-русски и сунул кондуктору несколько пиастров. «Все-таки лучше, когда бакшишем присаливаешь», — обратился он к жене. Разговор с англичанином иссяк. Англичанин сидел молча в углу купе, завернув свои длинные ноги пледом, и клевал носом. Он хотел погасить принесенные с собой свечи, но Глафира Семеновна попросила оставить их горящими. «Уснет он, подлец! Наверное, уснет, а место теперь самое опасное. Вот тоже пригласили к себе караульщика Соню», — говорила Глафира Семеновна мужу про англичанина. «Хоть уж ты-то не засни за компанию, а все ведь это с коньяка», — прибавила она. «Ну вот, я не в одном глазе». «Пожалуйста, уж ты-то не засни». «Не боже мой». А саму ее сон так и клонил. Валерьяна сделала свое дело. Нервы были спокойны. Перед станцией Узюн-Кёпрю англичанин уже спал и похрапывал. Глафира Семеновна все еще бодрилась. Дабы чем-нибудь занять себя, она сделала себе бутерброды из дорожной провизии и принялась кушать. К ней присоединился супруг, и они отлично поужинали. Сытый желудок стал еще больше клонить ее ко сну. «Неудержимо спать хочу. И если усну, пожалуйста, хоть ты-то не спи и разбуди меня на следующей станции», — сказала мужу Глафира Семеновна. «Хорошо, хорошо, непременно разбужу». Она закутала голову платком и, сидя, прислонилась к подушке, а через несколько минут уже спала. Николай Иванович бодрствовал, но его клонил сон. Дабы не уснуть, он курил, но вот у него и окурок вывалился из руки. До того его одолевала дремота. Он слышал, как при остановке выкрикивали станцию Павловской, а дальше уже ничего не слышал. Он спал. Так проехали много станций. Глафира Семеновна проснулась первая. Открыла глаза и к ужасу своему увидала, что Николай Иванович свалился на англичанина, и оба они спят. Свечи англичанина погашены, светает. Поезд стоит на какой-то станции. Она посмотрела в окно и увидала, что надпись на станционном доме гласит «Кабакджи». Опустив стекло, она стала спрашивать по-французски бородатого красивого турка в феске: «Черкесской? Станция Черкесской далеко? Еще...» «Проехали, мадам, станцию Черкесской», — отвечал турок тоже по-французски и отдал ей честь по-турецки, приложив ладонь руки к феске на лбу. Ну, слава богу, миновала опасность, — произнесла Глафира Семеновна, усаживаясь на место и крестясь. «А мой караульщик-то хорош!» — подумала она про спящего мужа и принялась будить его.